Глава 19. Мысль о том, что внутри меня росла жизнь, все еще кружила голову. Казалось бы, такой естественный, заложенный природой процесс. Но я до сих пор не могла поверить. Я вынашивала нового человека. Прямо внутри меня постепенно рос мой ребенок. Это же просто немыслимо. Интересно, все женщины, впервые становясь мамами, ходили в таком же шоке, как и я. Дима поймал меня утром за сборами на работу. «Нет». Он улыбнулся и мягко забрал сумку из моих рук, откинул ее в сторону и взял мои ладони в свои. «Малыш, сегодня никакой работы. Но у нас сегодня большое радостное событие». Не понимая, о чем он говорит, я вопросительно посмотрела в его глаза. Дима светился радостью изнутри. Его глаза ярко сверкали, с губ не сходила торжествующая улыбка. «Нас развели?» — не поверила я. «Нет». Дима чуть недовольно качнул головой и тут же засиял снова. «Но сегодня суд. К вечеру ты станешь свободной, не скованной узами брака женщиной». «А...» — я натурально растерялась. «Мне нужно быть в суде? А что говорить? Я...» «Тебя там не будет», — мягко прервал Дима, чуть сильнее сжимая мои ладони. «Юристы все сделают сами». Несмотря на это, мне все равно стало очень волнительно и даже страшно. Вдруг что-то пойдет не так? Вдруг Мурат каким-то образом сможет отложить процесс, и я еще неизвестно, на какое время останусь замужней? «Переживаешь?» — легко догадался Дима, притянул меня к груди и крепко обнял. «Зря». «А вдруг что-то пойдет не так?» — прошептала я, обнимая его в ответ. Соколов помолчал, а через несколько секунд мрачно сказал. «Тогда я его просто убью. Станешь вдовой». Не поверив, вздохнула, но мысль неожиданно порадовала. Как было бы чудесно жить, зная, что этот подлый человек ничего не попытается сделать. Как-то навредить или испортить жизнь. Я почему-то не сомневалась в том, что Мурат так просто не успокоится. Сейчас он затягивал с разводом, но что будет дальше? Он просто исчезнет и позволит мне жить счастливо? Нет, точно нет. Мурат так никогда не поступит. Он, его отец, моя семья. Все они были против меня. Интересно, а Дилара сказала им, что беременна от моего мужа? Как они отреагировали? Обвинили ли младшую дочь в аморальном поведении? Или сказали, что я сама виновата? А если и мой ребенок все же не от Димы? Он сказал, что ему все равно. Но если Мурат узнает об этом? Узнает о том, что у меня есть ребенок от него? Что он сделает? Как поведет себя? Попытается забрать его? «Опять переживаешь», — укорил Дима. Я вздохнула. «Такова женская натура — переживать обо всем на свете». «Глупости». Дима поцеловал меня в макушку. «Переживать о трудностях и решать проблемы буду я. А ты давай-ка будь спокойной и беззаботной и думай только о нашем ребенке». «В каком смысле беззаботной?» — переспросила я с улыбкой, зная, что ничего плохого он в это не вкладывал. «В хорошем», — хмыкнул Дима, нежно покачивая меня в объятиях. «Что хочешь на праздничный ужин?» Меня подкупало то, что он не сомневался в нашей победе. Заседание еще не началось, а Дима уже вел себя как победитель. Я задумчиво прикусила губу. «Запеку рыбу». Походы в рестораны для нас пока были закрыты. Проклятый токсикоз. «Я куплю», — решил Дима. «Нет». Я покачала головой и мягко выскользнула из его рук. «Раз уж у меня сегодня выходной, то съезжу в магазин сама. Как раз хотела луковицы цветов посмотреть». Дима сам отдал мне сад на растерзание. Я посмотрела пару роликов про цветоводство, и во мне неожиданно пробудилась страсть к этому делу. «Будь осторожна», — привычно попросил любимый, целуя на прощание и уезжая на работу. Мы с Тамарой Ивановной все утро проболтали на кухне про дом и цветы. Она с улыбкой заметила, что с моим появлением этот дом наполнился жизнью и светом, и мне стало очень приятно от этих слов. К обеду я поехала в город. Мне все еще было немного неловко тратить деньги Димы, но он не уставал повторять, что зарабатывает, чтобы я тратила. И что если у нас закончатся деньги, то это не я офигела и накупила всякой ерунды, а он мало работает. Меня это очень забавляло и трогало, потому что Мурат порою не позволял даже нижнее белье купить. Говорил, что я транжира и что на меня никаких денег не напасешься. А оказывается, нужно было просто сменить мужчину. Меню на ужин я придумывала прямо в магазине. Мне нравилось вот так неторопливо ходить среди многочисленных полок, вдумчиво рассматривать товары и на вдохновении представлять, что с чем можно смешать. С рыбой случился затык. В отделе от этих запахов меня сильно затошнило, так что пришлось торопливо убегать и дышать в сторонке, надеясь, что меня не вырвет. «Не против, если вместо рыбы будет мясо?» — написала я Диме. Он перезвонил через минуту. «Ты как?» — спросил сразу. «Живу», — прохрипела, стараясь отвлечься на ароматы выпечки. «Едь домой, я сам все куплю», — велел Дима серьезно. «Да все в порядке», — заверила я его. «Просто запах рыбы мне не очень понравился». «Ясно», — он тяжело вздохнул. «Мясо будет в самый раз». «Супер!» В итоге по магазину я ходила еще минут 40. Набрала целую тележку, свезла ее на стоянку, написала Диме смс-ку, что скоро буду, и начала неторопливо перекладывать продукты в багажник. Но вдруг услышала за спиной скрип тормозов резко остановившейся машины. Я не успела даже обернуться. Хлопнули двери, послышались тяжелые быстрые шаги, и на мой рот вдруг легла мужская ладонь. Страх подступил к горлу, я дернулась и постаралась закричать, но получалось лишь глухое мычание. «Боже!» Все происходило так быстро, что я едва осознавала, что меня собирались похитить. Напали среди белого дня. Меня ведь даже искать начнут не сразу. Я начала брыкаться сильнее, стараясь освободиться от чужой руки, но меня тут же схватили в две пары рук и быстро затолкали в чужой автомобиль.